Глава 4. Я нахмурился, смерил взглядом стражников и спросил: «Чего вам?» Поняв, что меня могли и не услышать, повторил громче: «Чего вам нужно?» Ответил мне все тот же парень: «С тобой хочет поговорить наш господин!» Махнул мне рукой: «Иди сюда!» Мгновение я напряженно думал, как поступить, но затем лишь хмыкнул в ответ: «Если он хочет, то пусть сам и идет сюда!» Рейки шепнул: «Уходим!» Мне все это опротивило еще в поместье Ясеня. Я уже не слуга, чтобы бегать ради чьей-то прихоти. Не откликаясь на новый окрик, мы с Рейкой развернулись и двинулись прочь. Успели пройти лишь еще 10 шагов, когда воздух свистнул, расступаясь с пути целого десятка воинов, что техникой обогнали нас и загородили дорогу к выходу с поля битвы. Смерил их взглядом, но они даже не шевельнулись. Вот значит как. Я обернулся, нашел взглядом старшего отряда, оценил его силу и, сдержав раздражение, громко спросил: «Младший, что ты себе позволяешь?» Воин, который окликал меня до этого, поперхнулся словами, закашлялся, вместо него возмутился другой, тот, что держал на ладони артефакт и стоял рядом со старшим отряда. «Ты знаешь, кто перед тобой?» Я даже не глянул в его сторону, все так же смотрел на старшего в отряде. Темная вода, в которой я вижу неясные движения на глубине. Но я сейчас не так силен, как раньше. Слабость, которая мешает мне второй день, тому лучшее подтверждение. Уверен, что прошлая моя беглая оценка правдива. Передо мной мастер третий, а может быть даже второй звезды со стихией огня. По сути, мы равны по силе, и я уже устал кланяться и считаться с кем-то. Позади победа над зверями ранга «мастер», над Дамаром, над Темным, в конце концов. Пусть идет к Дарсу этот сынок купца. Я сейчас выгляжу старше него, так почему бы не попытаться добавить себе силы в чужих глазах? Я бы и вовсе рванул с Рейкой прочь к выходу, но они, скорее всего, кинутся в погоню. Едва выйти с поля боя и бежать прочь? Не так я планировал провести сегодняшний день. Поэтому нужно решить все здесь и сейчас, в отдалении от формации древних, там, где снаружи никто и ничего не видит. Невысокий парень с артефактом, не дождавшись от меня ответа, крикнул: «Перед тобой молодой господин Агост Тамим, сын господина Ндара, глава третьего по величине города земель Тамим пристани лотосов». Я уже совсем другим взглядом обвел стоявших передо мной. И едва не выругался, но воображал себе всякой ерунды. Какой еще купец? Что я так не к месту вспомнил рассказы Кирта? Лучше бы подумал, почему на них одинаковая броня и чьи это цвета — черный, синий и красный. Хотя чего уж там, меня ткнули носом чьи. Тамим. Как много Тамим на землях Саул. Что они все здесь ищут? Что забыли на этом поле битвы? Не Сарифа ли Тамим? И не зря ли я вспылил и нагрубил тем, кого сам собирался искать? А крикливый все не замолкал. «Пока мы спустим тебе твое непослушание и дерзкий язык. Пока. Но что-то мне подсказывает...» Он приподнял руку с артефактом. «Что скоро я спрошу с тебя из-за него. Обыскать его!» Ко мне тут же двинулось сразу двое воинов. Я стиснул зубы. «Обыскать?» Рейка ойкнула за спиной. Я на миг обернулся, проверив расстояние до выхода с поля битвы, а затем выплеснул из себя духовную силу, обрушивая ее на тех, кто шагнул к нам. Воины захрипели, рухнули, словно им подрубили колени. Два вдоха я глядел на них, пытающихся отползти, а затем втянул силу в себя, рявкнул. «Обыскать? Знаете свое место, младшие!» Повисла тишина, прерываемая лишь хрипами жадно хватающих воздух воинов у моих ног. Остальные замерли, сжимая уже обнаженное оружие, переводя взгляды с меня на своего господина. Первым пришел в себя крикливый, снова выступил голосом старшего отряда Агоста Тамим. «Ты поднял руку на людей молодого господина! Взять его!» Я же лишь беспомощно выругался про себя. «Да что не так? Притворяешься слабым, обязательно найдется тот, кто решит, что перед ним отличный будущий долговой слуга. Показываешь свою силу, находится тот, кому спесь отбивает мозги, и он пробует себя на прочность. А сейчас это делает и вовсе младший. Этот крикливый хорошо, если мастер, а говорит и решает за своего хозяина Агоста Тамим. У него самого языка нет? Или привык, что за него решают другие?» На миг я до боли стиснул пальцы на древке пронзателя. «Передо мной Тамим. Плевать на их спесь, но я слишком многим обязан Сарифу. Не убивать же мне людей, что служат его семье». Мысль об этом мелькнула в голове, когда меня окликнули, а я считал их всего лишь наемниками купца. Но что делать мне теперь? Воины передо мной на миг переглянулись, я рывком расширил сферу боевой медитации, охватывая ею всех, кто стоял вокруг. На миг представил, как вбиваю пронзатель в горло того здоровяка с Дао, что стоит чуть впереди остальных. Он и не поморщился, хотя был шестой звездой воина, «Слабак. Но их здесь 5 десятков. Указы?» — раздался новый голос. «Стойте!» Это, наконец, заговорил старший отряда, тот самый молодой господин Агост. Он мне уже не нравился. Позволил говорить за себя другому человеку. И позволил говорить нагло. Молчал до последнего. Еще немного, и я бы усыпил его людей, наплевав на то, что сам думал найти хоть кого-то из Тамимы, сообщить им о судьбе Сарифа. Оказалось, что хоть кто-то не подойдет. Слишком уж наглыми оказались первые, кого я встретил. Агост же неспешно продолжил говорить. С этакой линцой, словно он устал еще при первом слове. «Мой человек погорячился. Довольно будет от того, что ты снимешь привязку к кисету путника, а мой слуга проверит его содержимое». Я представил, как в кисет темного, заваленный доспехами, оружием, кисетами и всем прочим, что я забрал из подземелья древних, включая растение спутника меч Сарифа, заглянет этот наглый и крикливый. И какого размера у него будут глаза после этого? Но представил только на миг. Не для того я месяц за месяцем, теряя сознание от боли, рубил на себя цепочку, чтобы кто-то указывал мне, что я должен делать. Я отлично помню, что даже Лиру Горой решение заглянуть в кисет жалкого мастера из первого пояса могли припомнить недоброжелатели, что даже для него это была тень на репутации. А здесь какой-то сынок главы небольшого города. Невольно рассмеялся. «Что за чушь я слышу, Агост Тамим? Мало того, что ты и твои люди на чужих землях ведете себя словно хозяева, так ты еще и забыл о первой добродетели, идущих к небу, о почтении к старшим. Младший, я второй раз тебя спрашиваю, что ты себе позволяешь? Где твое приветствие?» Наглый парень с артефактом захохотал. «Ты в своем уме? Оборванец в дешевом халате, с девкой, одетой с чужого плеча, хочет, чтобы молодой господин склонился перед ним?» Я вновь стиснул пальцы на древке. Но парень так и продолжил хохотать. Может, он и не мастер, а всего лишь пиковый воин? А вот Агоста мое желание вбить ему сталь пронзателя в горло проняло. Он побледнел, качнулся назад. Через миг опомнился, расправил плечи, наклонил голову, глядя на меня из-под лобья. Криво усмехнулся, скорее даже дернул уголком губ. «Серпет, помолчи!» Смех наглеца оборвался. Через миг Агост сложил перед собой руки, уперев кулак правый в ладонь левой. «Приветствую, собрат идущий!» Я лишь хмыкнул, отметив, что он все равно не назвал меня старшим. Не так уж он и испугался. В ответ я разжал пальцы, отставил пронзатель в сторону, заставив его замереть на шипе подтока, и сам сложил руки в приветствии. «И я приветствую тебя, младший Агост!» Тот наглый и крикливый парень, которого назвали Серпетом, попытался прожечь меня взглядом. Агост же медленно опустил руки, сделал 10 шагов, приблизившись, и спокойным голосом сказал: «Прошу понять, собрат, нужда привела меня и моих людей на это поле битвы. Здесь пропал мой старший родственник, и у моего слуги есть подозрение, что у собрата с собой его вещь. Артефакт показал новые направления, едва мы миновали тебя, собрат», — неожиданно заговорила Рейка. «Старший Агост, прошу простить эту младшую, что вмешиваюсь, но разве поисковые артефакты никогда не ошибаются?» Он улыбнулся и согласился. «Конечно, бывает и такое, младшая. Но это же не значит, что я должен сделать вид, будто сейчас не заметил этого сигнала». Перевел взгляд на меня и снова приложил кулак к ладони. «Собрат, я вынужден настаивать. Сними привязку с кисета и дай мне лично его оглядеть. Я Агост Тамим, будущий глава пристани лотосов. Не думаешь же ты, что я положу глаз на что-то из твоих вещей, собрат?» Я поджал губы. Как он ловко все перевернул. «Попробуй тут откажи». Серпет, все так же стоявший на своем месте, прошипел себе под нос, но я его услышал. «Много чести всяким проходимцам общаться с ними на равных. Если я ошибся, сунуть ему средний камень за беспокойство и будет достаточно». Можно было бы посчитать это за очередное оскорбление, но я сейчас был занят тем, что перечитывал строки приказа Клотира. Решившись, нарочно вздохнул и пожал плечами. «Это все лишнее, младший Агост. Не ошибусь, если скажу, что вы ищете Сарифа. И у меня есть...» Я помедлил, подбирая слова. «Вести о его судьбе». Серпет зло и громко поправил. «Старшего Сарифа! Где он и где ты, проходимец?» Агост вскинул руку, заставляя Серпета замолчать, кивнул мне. «Прости моего человека, собрат. Как мне к тебе обращаться?» Я снова молчал, думая. Называться настоящим именем в полусотни шагов от своего портрета? Что с того, что я сейчас совсем на него не похож? И я лишь беззаботно произнес: «Какая разница? Мне не нужна награда или слава. К тому же весть моя совсем недобрая. Сарив погиб. Агост сжал губы так, что они побелели. Стражники вокруг зашептались. Я признался. «У меня точно есть одна его вещь. Признаюсь, я и сам хотел найти хоть кого-то из Тамим, чтобы сообщить им о Сарифе». Серпет громко, так что услышали все, буркнул. «Незаметно, что ты, проходимец, обрадовался, узнав, что молодой господин и есть Тамим, которого ты так искал». Неожиданно из-за спины раздался голос Рейки. «А кто ты сам такой, что постоянно влезаешь в разговор старших? Дай учителю спокойно рассказать». Серпет ухмыльнулся. «Кого я слышу? Ученица подала голос». Я не понял его тона и ухмылки, но вскинул руку, ткнул пальцем в Серпета и рявкнул. «Младший, ты переходишь все границы!» Перевел взгляд на Агоста и спросил. «Не слишком ли много позволяют себе слуги Тамим, младший Агост?» Я ощутил движение за спиной. Через миг Рейка стояла так близко, что ее губы едва не касались моего уха. Она едва слышно прошептала. «Хватит их злить. Не называй младшим, лучше уважаемым». У меня дернулась щека, словно один из тяжей шрамов сократился по своей воле. Что не так? На обращение влияет и то, кто стоит за моей спиной? 5 десятков человек гораздо весомее одного? Или дело в имени семьи? Так я тоже могу назваться кем-нибудь. Буду ли градом? Даур с северного конца пояса. Агост тем временем кивнул. «Я обязательно накажу его, собрат, позже. Пока же давай вернемся к тому, что по-настоящему важно. Младший брат главы нашей семьи Сариф». Серпец за спиной Агоста ухмыльнулся. Я согласился. «Хорошо, но сначала я бы хотел знать, Агост Тамим, можно ли тебя считать членом главной ветви семьи?» Серпец вскинулся, сжал кулаки, но не издал ни звука. Его остановила вскинутая рука Агоста. Сам Агост вздохнул. «Увы, главной ветвью называют только наследников главы нашей семьи. Это сыновья самого предводителя Итифа и их дети. Даже мой отец лишь сын брата нашего главы». Я прикоснулся кулаком к ладони. «Прошу простить, Агост, если мой вопрос прозвучал неуместно. Я из далеких земель и мало что знаю о вашей семье. Но уверен, ты донесешь до главной ветви то, что я тебе расскажу». Агост кивнул. «Если это касается Сарифа, собрат, то, конечно, я не буду скрывать этого от своих уважаемых дядьёв». Я согласился. «Касается. Мы встретились с ним в подземельях поля битвы». Снова Агост молча ждал продолжения, а вот Серпет вновь не удержался и ехидно заметил. «Господин Сариф уже не молод и давно не может войти на поле битвы». Я невольно хмыкнул и извительно заметил. «То-то вы пришли в его поисках именно сюда. Ошиблись, наверное?» У Агоста дернулся уголок рта, словно он проглотил ругательство. Рейка за спиной едва слышно хмыкнула. Я же отвернулся от Серпета и продолжил. «И Сариф, и я попали в ловушку, которую здесь устроил один гений идущий». Помедлив, я добавил. «Предводитель, отмеченный 2 стихиями». Агост нахмурился. Воины за его спиной зашептались. Серпет же продолжал подозрительно на меня глядеть. Но мне было на него плевать. Вздохнув, я сказал почти правду. «Мы сражались с Сарифом плечом к плечу. Вместе. Его тяжело ранило. Но, к сожалению, когда мы убили этого гения, то сработала формация, завязанная на его жизнь. И вот ее старший Сариф уже не пережил». Серпет не выдержал. Разразился проклятиями и зло прошипел. «Ушам своим не верю! Вашим врагом был предводитель! И там, где погиб гений поколения, разящий меч Сариф, ты, безвестный слабый мастер, выжил?» Я повел рукой, указывая на Рейку. «На все воле неба. Там удалось выжить и ей». Серпет оскалился. «Ты считаешь, что это должно меня успокоить или добавить веса твоим словам?» Я рявкнул. «Довольно!» «Сколько можно влезать в мой разговор с Агостом? Сколько можно прерывать рассказ?» Сила выплеснулась из меня, обогнула Агоста и рванула к Серпету, через миг заставив его рухнуть на землю. Слабак. Воины вокруг схватились за мечи, и теперь уже Агост выпустил из себя силу, словно заслонив ею Серпета, приняв на себя мое давление. Не знал, что такой трюк возможен. Мериться силой с Агостом я не хотел, и спустя миг втянул в себя силу, сквозь зубы приказав лежащему Серпету. «Младший, держи закрытым свой рот!» и продолжил говорить уже для Агоста. «В том подземелье погибло очень много людей, и до того, как мы туда попали, и тогда, когда Темный попытался забрать нас с собой. Среди прочих, я запнулся. Что подобрать вместо слова «трофеи»?» Серпет поднялся с земли, резанул меня ненавидящим взглядом, положил руку на кисет, лицо его застыло в гримасе. Я хмыкнул при виде этого и через миг нашелся со словом. «Среди прочих вещей был и летающий меч старшего Сарифа. который успел присвоить тот предводитель. Думаю, именно на него указывает ваш артефакт. Я и сам хотел найти кого-то из главной ветви семьи Тамим и передать им весть о старшем Сарифе и его меч». Агост негромко заметил. «Но не обрадовался, узнав, что я Тамим». Я не стал отрицать. «Что верно, то верно, собрат Агост. Все же приносить весть о смерти родственника не лучшее, чем я занимался в жизни. Тем более, прости меня снова, но я хотел найти главную ветвь». Агост покачал головой и мягко поинтересовался. «Думаешь, я и мой отец наградят тебя меньше? Впрочем, может, ты и прав». Раздался крик. «Господин, назад! Стража, к оружию!» Я вскинул взгляд на орущего Серпета, а он не думал замолкать. «Он врет, господин! Не слушайте его! Все это ложь!» Агост нахмурился, не оборачиваясь, не сводя с меня взгляда, потребовал. «Объяснись, Серпет!» Тот не заставил себя упрашивать. «Вы же знаете, господин, что последний месяц меня вместе с учителем таскали по лесам в поисках тела погибшего господина Рейна. Только когда вернулся господин Сергор, учитель отослал меня к вам подготовить...» Агост раздраженно потребовал. «К делу!» Серпет кивнул и поднял перед собой на ладонях новый артефакт, многогранный кристалл, который сейчас пульсировал алым. Заявил. «У этого человека на груди амулет господина Рейна. Уверен, у него и оба кольца». Агост обернулся к нему на миг, но тут же впился в меня взглядом. Жестко приказал. «Стража, взять этого человека!» Те словно только и ждали команды. Через мгновение в меня уже летели 5 десятков техник. Лезвия, шары, какие-то мерцающие сети. Даже я, готовый к чему-то подобному, запоздал на миг, разворачиваясь к рейке. Все, что долетело до меня, бесследно растворилось в духовной защите. Но в купол, которым я окружил рейку, не ударила ни одна техника. Я обернулся, рявкнул. «Стойте! Это ошибка!» Крик Агоста оказался ничуть не тише. «Стража!» Я выругался. «Дарсово отродье!» Земную технику от Агоста я встретил лезвием пронзателя. Раз, два, три. Сталь перечеркнула все 3 огненных плети, которыми он ударил меня. Пламя зазвенело, словно стало хрупким на миг, раскололось, но осколки снова стали огнем, лизнули меня по плечам и щеке, добавив к ветру опасности свой жар. Все, что использовали стражники, снова бесследно исчезло в духовной защите. Беда в том, что я не могу себе позволить безропотно сносить истощение моей силы. Я оскалился, чувствуя, как тянут лицо шрамы. Что же, когда-то это должно было случиться. Толкнул энергию в созвездие поиска. Во все стороны от меня рванула голубая волна. Сон! Поспешил. Стражники рухнули до того, как их достигло сияние техники. Плевать. Мгновение тяжести на плечах, когда огромная печать моего указа, нависшая над нами кольцом, попыталась повесить свои крохотные копии на тех, кто был мне неподвластен. Затем я стер его, а через мгновение стер указ сна и с начавшей падать рейки. Рявкнул. «Беги прочь!» Наверняка мой указ не прошел для рейки бесследно. Но она почти мгновенно сообразила, что я от нее хочу. Едва купол льда истаял, она сорвалась с места, бросившись к выходу с поля битвы. Туда, где все рухнули. Молодец. Серпет заорал. «Остановите девку!» Следом за ней тут же рванулся один из тех стражников, что оказался слишком силен для моих указов. А у реки не было техник передвижения. Я выругался, крутанулся, отбивая меч Агоста, позволил чужому копью ударить меня в спину, не тратя на него время. В единении хлынула стихия, а рывок перенес меня к крайним из оставшихся на ногах стражникам Тамим. Во все стороны от меня хлынула голубая волна, покрывающая противников льдом. Выпад, другой, третий. Вокруг моей правой руки и древко пронзателя сияло и не думающее угасать обращение. Каждый мой удар сопровождался непрерывной техникой звездного клинка. Всего первое созвездие и стихия, которую я в него вливал. Но этого хватало. Не требовалось никакой хитрости или второго удара. Призрачное лезвие звездного клинка вскрывало и броню, и покров воинов с одного удара. Я двигался шагами вдоль строя стражников, оставляя после себя лишь кричащие от боли тела, которые не могли даже упасть. 5-й, 6-й. Уйти от огненной плети, которая сшибла с ног стражника, разрушив мои ледяные оковы. Не вставая, выпустить ледяной шип из ладони, пробивая и замораживая колено противнику. 7-й. Провернуть древко пронзателя вокруг себя, отбивая мечи и техники. Подсечь крюком ногу, дернуть на себя. Стражник рыкнул, использовал опору. Меня обдало жаром, и я тут же вошел в него рывком, прячась за его телом от новой волны техник. Топнул, покрывая всех, кто бежал ко мне, коркой льда по колено. Шаги пронесли меня мимо них причудливым зигзагом. 8-й, 9-й, 10-й... Удар не прошел. Покров этого стражника выдержал, а может, на нем впервые оказался достойный защитный амулет. Одного взгляда хватило понять, что передо мной не слабак 8-й или 9-й звезды воина, пиковый воин 10-й звезды. Мне понадобилось 3 удара клинком и 2 шипа, чтобы отсечь ему кисть руки и проморозить колено. «Леград!» Я рванулся на крик рейки, оставляя после себя очередное кольцо льда и выплескивая в меридианы энергию сразу в 2 техники — рывок и ледяной купол. Меч Серпета не долетел до рейки всего ладони. «Тварь!» Я успел ее защитить, а вот наказать Серпета нет. Он тут же ускользнул от меня техникой. Удар, который должен был сделать с ним то же самое, что он хотел сделать с рейкой, отсечь ногу, лишь взметнул вверх землю и камни. Крутануться на месте, встречая набегающего стражника пронзателем. Его покров и амулет выдержали. Сияние обращения звездного клинка погасло на миг, когда я вливал в меридианы дополнительную энергию и стихию. Второе созвездие пробило бедро противнику, невзирая ни на какие амулеты и покровы. Короткое движение кисти отшвырнуло хрипящего от боли стражника в сторону. Я развернулся, ища взглядом Серпета. 2 вдоха на остывание меридианов истекли, и я снова толкнул энергию в звездный клинок, выбрасывая перед собой пронзатель. Узкое призрачное лезвие удлинило мое оружие на 10 шагов, летя к груди Серпета. Но не пробило его насквозь, а встретило на своем пути сталь чужого клинка. И разлетелось осколками. А гост выдохнул. «Ха!» Мгновение глядел на щербину, изуродовавшую безупречную красоту его клинка, а затем сорвался с места, сближаясь со мной. Я встретил его оковами льда. Он ответил мне каким-то огненным кольцом, которое обдало меня жаром и заставило скривиться. «Ненавижу огонь!» Затем мы сошлись в череде ударов. Через 2 вдоха в меня целили уже 3 меча. На помощь господину пришли Серпет и еще один стражник, оказавшийся, видимо, не мастером, а пиковым воином. Оценивать глубину его силы было некогда, и хотя с копьем он обращался гораздо хуже меня, но при этом знал умножение и уворачивался от каждого моего звездного клинка. Плевать на него. Если бы не рейка, над которой истекали последние мгновения купола, и не остальные стражники, засыпавшие меня техниками со всех сторон. Убрать бы что-то одно, и мы бы еще поглядели, кто здесь останется победителем. То, что я лишь наносил раны, которые не давали стражникам полноценно сражаться, а не убивал их, сейчас играло против меня. Да, подрубленная нога не дает бегать за мной, но не мешает раз за разом отправлять в меня техники издалека. Что такое несмертельная рана для воина, который привык к боли? Отражая удар за ударом, я проревел. «Агост, это ошибка, остановись!» Он лишь оскалился в ответ. Очередной раз я оказался вынужден обойтись только первым созвездием звездного клинка, лишь бы успеть встретить ей удар Агоста. Его земная оружейная техника обжигала меня жаром, боевая медитация прямо говорила, что лучше мне не пропускать ни одного удара, полагаясь на покров или амулет Фимрама. Я не мог обратиться духовным взглядом в себя, слишком тяжело мне давалась схватка в кольце врагов, но был уверен, средоточие истаивает, тратясь на техники, покров и духовную защиту. И я не успевал сосредоточиться на контратаках Агоста, сделать их своими, слишком уж напряженным был бой. Купол над рейкой исчез, она тут же бросилась бежать, но теперь уже не Серпет, а один из стражников метнулся за ней, вскидывая меч. Она с разбегу ударилась о купол льда, вскрикнула от боли. Ерунда. Главное, что воин еще несколько вдохов не сможет ничего ей сделать, ни ударить, ни угрожать мне ее смертью. Сначала ему нужно исчерпать вложенную в технику силу, а я не скупился. Сейчас я лишь жалел о том, что вчера вечером, измученный дорогой, не нашел времени изучить подаренный Клотиром панцирь Руака, вынужденный сейчас обходиться гораздо более слабым ледяным куполом. В спину снова ударило жаром опасности, и я ушел рывком. Крейки. Пронзатель скользнул по покрову воина, не сумев его пробить, но я уже стоял вплотную к врагу. Ладонь с древка скользнула к нему. Всем видимая вспышка земной техники, и воин заорал от боли, когда шип проморозил ему плечо. «Опасность!» Я пригибаюсь, разворачиваюсь на месте и разгоняю вокруг себя пронзатель. Боковой шип догоняет скользящего прочь Серпета. Вспышка обращения. Звездный клинок бьет его под лопатку, пробивая тело. Через миг Серпет нанизан на пронзатель, словно добыча мясника. Опора, толчок, и его тело летит под ноги набегающего Агоста. Но тот не тратит даже мига на лишние движения. Перепрыгивая Серпета, в полете стягает меня огненной плетью, швыряет в лицо огненный шар, бьет мечом в шею, грудь, бок, колено. Я вскидываю пронзатель навстречу, отбивая все удары, нападая сам. 2 вдоха, мы сражаемся один на один. Я лучше. Я 3 проник через завесу его меча, но, пожертвовав мощью ради скорости, не сумел пробить звездным клинком первое созвездие защиты его покрова и амулета. А через 2 вдоха против меня уже было 3 меча и копье. Словно этого мало, даже Серпет и тот, с промороженным плечом, хрипя от удвоенной зельями боли, но отправлял в меня техники одну за другой. Я зарычал. «Дарсово отродье! Остановитесь! Стойте!» На мои слова никто не обратил внимания. В лицо ужалил меч Агоста. Копье ударило в стопу, заставляя сделать шаг назад и упустить кольцо льда. Оно задержало лишь воина, но дало мне еще мгновение передышки. Я снова закричал. «Из уважения к старшему Сарифу я никого еще не убил, но вы испытываете мое терпение. Остановитесь, или я начну убивать!» Все замерли на миг, оглядываясь. Позади нас валялись в лужах крови израненные тела. Я отлично видел над ними контракты и указы. Они были живы, но только сейчас мне в голову пришла мысль. А что видят остальные? В руке Агоста появился фиал. Он осушил его одним глотком и оскалился. «На тебе слишком много крови, Тамим! Умри!» Что бы ни проглотил Агост, но оно словно дало ему две дополнительных звезды, не меньше. На глазах его сила, которую я видел как озеро, налилась тьмой, пряча любой намек на движение в своей глубине. Через миг его примеру последовали и остальные, оставшиеся на ногах. Я стиснул зубы, когда они насели на меня. Только и успевал, что отбиваться. Агост все силы вкладывал в техники ловкости и оружия. Его меч, сияющий алым кромкой, жалил, казалось, со всех сторон. Еще один стражник-мастер крутился вокруг, выбирая моменты, нанося сильные удары копьем. Его оружейная техника била, словно он сжимал в руках не копье, а целое бревно. Нога онемела уже после третьего удара. Через три вдоха я отказался от оков льда. Они перестали действовать даже на оставшихся на ногах воинов. Агост внезапно коротко рыкнул и метнулся в сторону. Мне только и оставалось, что опередить его рывком и отбить удар, который летел в ледяной купол. Словно этого мало, в меня вновь полетели техники со стороны, стремительно опустошая мое средоточие. Я выругался, использовал купол льда, подпитывая защиту рейки, и ушел рывком в сторону. Агоста не отстал от меня, но защитить своего воина не успел. Короткое движение пронзателя и меч, которым пытался прикрыться один из раненых воинов, улетел в сторону, вместе с крепко сжатыми на рукояти пальцами. Рывок назад к рейке. Воин прыгает мне навстречу, но заваливается с промороженной грудью. Правда, мастер с копьем успевает метнуться на ту сторону купола, и я лишь вливаю в свою технику еще энергии. Вспышка обращения вокруг ладоней и трещины льда исчезают. Рывок к валяющимся воинам. Я успеваю нанести два удара, прежде чем меня опаляет жаром опасности. Сбросить с пронзателя тела, отбить удар Агоста. Рывок к очередному стражнику. Прямо сквозь технику. Он опустил ладони, ухватился за меч. Тщетно. Пусть он и был мастером, но оказался слишком слаб, чтобы сражаться со мной лицом к лицу. Как бы догнавший меня Агост не старался мне помешать, я вспорол его стражника от бедра до плеча. Во все стороны брызнула кровь, заливая и меня, и Агоста. Он замер на миг, опустил меч, лихорадочно стирая кровь с лица, а я ушел рывком к рейке. Это промедление дорого обошлось Агосту. Когда он настиг меня, я уже пробил бедро последнему стоящему на ногах мастеру, тому, что с копьем. Я позволил оттеснить себя, думая, что с ним все кончено, вот только он и не подумал упасть. Чтобы за зелье он не выпил, оно позволяло ему держаться на ногах даже с такой раной. Жаль. Я рассчитывал, что оно удвоит боль, и он, как и серпед, рухнет без памяти. Но нет так нет. Я оскалился и снова шагнул вперед. Агост попятился, едва не сбив с ног раненого, которого заслонял. Бросил быстрый взгляд по сторонам. Из стражи Тамим всего трое пока оставались в сознании. Но это уже бесполезно. Воины. Таким числом техник меня не пронять. Я сделал еще шаг, затем нанес пробный выпад, на этот раз используя второе созвездие звездного клинка, и вдруг лицо Агоста потемнело, исказилось. На миг мне показалось, что все вокруг заволокло густым, темным дымом или туманом, а затем мир прояснился. От боли, что пришла вместе с темнотой. Дарсова тьма. Я на миг нырнул духовным зрением в тело, но не для того, чтобы толкнуть энергию в меридианы техники, а чтобы отправить ее в центральный меридиан в голове. Успел оценить цвет средоточия. Почти половина энергии в запасе. Перенесся к узлам головы, окидывая синюю жемчужину. В трех местах она оказалась пробита щупальцами тьмы, что хлестали из стороны в сторону, оставляя после себя туман ран и даже убираясь за пределы тела. Как это произошло? Почему сейчас, когда у меня еще так много силы в запасе? Ответа у меня не нашлось. Я видел лишь, что щупальца поглотили мою стихию в тех местах, где пробили жемчужину, и только духовные силы сдерживают их от того, чтобы они сожрали остальное. Сдерживает, истаивая на глазах. Я влил в жемчужину то, что домчалось сюда по меридианам и вернулся в обычный мир. Вовремя. Едва успел убрать голову в сторону, наконечник копья лишь скользнул по щеке. А вот меча Госта отбить не удалось. Вспышка, удар в грудь. Я не стал использовать опору или покров, положившись лишь на амулет. Оружейная техника Агоста отшвырнула меня на три шага, давая мгновение отдыха и возможность подготовиться к битве. Цена — потеплевший амулет защиты на груди. Стражник с копьем скривился, вскрикнул от боли, но техникой перенесся на четыре шага вперед, на расстояние удара копьем. Пошатнулся, ловя равновесие с раненной ногой. Перед ним тут же возник Агост, готовый прикрыть его от моих ударов. В спину потянуло теплым ветром, а через мгновение в меня ударили техники, бесследно исчезнув в духовной защите. Только тьма перед глазами стала на несколько мгновений гуще. Стражник с копьем прохрипел: «Чего это с ним такое, господин? Что за чернота из него лезет? В него вложил силу предводитель?» Агост отрезал: «Нет, это выглядит не так. Узнаем, что это, когда схватим его». Я скривился, вглядываясь в его бледное лицо через полосы тьмы, которые то и дело мелькали перед глазами. Как я ошибся в Агосте. Сначала решил, что передо мной изнеженный сынок богатого Тамим, не привыкший самостоятельно решать дела, не привыкший лицом к лицу сходиться в бою, где ставка его жизнь. Может, так оно и было. Может, до этого дня в жизни Агоста и бывали только тренировочные поединки с верными семье стражниками или любящим учителем. Может, но сегодня он очень и очень достойно держится. Достойно Сарифа Тамим. Беда в том, что мне совсем не хочется умирать здесь или попадать в руки Тамим-пленникам. Один раз я уже позволил себе сдаться. Не сегодня, не в шаге от выхода с поля битвы. Пусть ищут меня в лесах, раз уж дали мне время воспользоваться моим талантом. Я потянулся к последним двоим, что стояли у меня на пути тем, что назвал духом, и невольно скривился, словно ухватил два шипастых шара, которые радостно впились в мои ладони. Мгновение я перекатывал их, пытаясь понять, какой из них прочнее. Затем с досадой выдохнул. Что за вопрос? Или это равные по силе амулеты, или же у сына главы города амулет лучше? Значит, стражник с копьем. Жаль, он и так едва стоит на ногах. Я надавил. Стражник вскрикнул, ухватился рукой за грудь. Агост вздрогнул, но вместо того, чтобы обернуться к своему человеку, напал. Дарсов храбрец. Я закрутил пронзатель, грозя острием Агосту, не давая ему приблизиться. Он увел свой клинок в сторону, тут же рубанул им позади наконечника, испытывая на прочность древка. Через миг стегнул огненной плетью с другой руки, целясь мне в лицо. Я лишь на миг прикрыл глаза, оставляя защиту на амулет. Ударил пронзателем в шею, тело, стопу Агоста, отгоняя его от себя. Три звездных клинка заставили его отступить. А у меня перед глазами снова возникла темная завеса. Я выругался, отправил еще в жемчужину энергию. Через миг ругался Агост. Он, наконец, обернулся и обнаружил лежащего на камнях стражника с копьем, а я воспользовался его промашкой. Рывок тем троим, что жалили меня техниками со стороны. Они пытались сопротивляться, но одно дело отправлять техники мне в спину, другое дело противостоять мне лицом к лицу. Пусть они и были воинами, едва ли не десятой звезды, но мне хватило пяти вдохов, чтобы двое, получив новые раны, наконец потеряли сознание от боли. Третий, к которому на помощь подоспел Агост, продержался чуть дольше. Ровно столько, сколько мне понадобилось, чтобы подчинить себе один из его контрактов. Сон. И Агост остался один. Он снова огляделся. Никого из его людей не осталось на ногах. Лишь слышались глухие стоны. Через миг он уставился на меня и прошипел: «Тебе не скрыться, Тамим! Мы найдем тебя, куда бы ты ни забился!» Я потратил эти мгновения на то, чтобы задавить одно из щупалец тьмы, залатать дыру сеткой стихии, на которой нарастил толстый слой духовной силы. Но все услышал, пусть и так, словно шепот доносился из соседней комнаты, а потому попытался еще раз закончить дело миром. «Я не враг, Тамим! Я не причастен к смерти ни Сарифа, ни Рейна! Я сражался бок о бок вместе с Сарифом!» «Говорить можно многое!» — Агост оскалился. «Я не могу победить тебя! Но заставлю пожалеть, что ты вообще связался с Тамим». Через мгновение Агост уже оказался возле купола изо льда. Стегнул его огненной плетью, швырнул что-то под основание. Тут же вверх рванул настоящий поток пламени. Рейка завизжала, когда лед ее защиты начал плавиться и пошел трещинами. Я выругался раз в десятый за эту схватку и рывком перенесся к Агосту, прямо через огонь. Только он уже оказался на другой стороне. Несколько вдохов мы словно играли в детскую игру. Он убегал, я догонял. Он лупил по защите рейки всем, чем только мог. Я же подпитывал свою технику защиты, используя умножение техник. Двойной слой потрескавшегося льда не позволял мне увидеть лицо Агоста. Но я слышал его тяжелое дыхание. Похоже, зелье не обходилось им ударом. Чего он замер-то? Через мгновение дошло. Копит силы для удара. Средоточие показало дно. Но в отличие от Агоста, духовные силы не единственное, что является моим оружием. И сейчас я не о пронзателе. И не об обработанных ядрах зверей, которые, похоже, тоже у него закончились. Раздался хриплый голос Агоста. «Эй, как тебя там, Леград, выдающий себя за моего старшего, но не способный даже убить меня? Сдайся, и Тамим будут милостивы!» Я рассмеялся, хотя мой смех больше походил на карканье ужасного ворона. «Сдаться? После того, как ты пытался убить...» Я спохватился только в последний момент, сообразив, что им и одного моего имени много. «Мою ученицу?» Я убивал и за меньшее!» Агост прошипел с той стороны льда. «А за что ты убил моих старших? И как? В спину? Во сне?» Я промолчал, устав оправдываться и уговаривать. Повторить, что не убивал Сарифа, сказать, что не трогал Рейна, этот разговор нужно вести не в окружении окровавленных тел. Сейчас, освободившись от напряжения боя, от необходимости каждые два вдоха спасать Рейку, мне понадобилось всего 30 вдохов и запас духа из последних двух своих указов, чтобы сломать артефакт Агоста и украсть один из его контрактов. Снова раздался голос Агоста. «Элли, ты жалкий вор! Не бойся признаться, наказание за воровство не такое серьезное, как за убийство. Отец лишь выжжет тебе средоточие». Я покосился на смутное пятно его силуэта и вписал в контракт привычные знаки. Сон, 40 000 вдохов. Агост рухнул. Спустя вдох и я устало опустился на землю. Ноги не держали, голова раскалывалась от боли, перед глазами то и дело темнело. Я даже не знал от чего. От боли в меридианах, от накатившей усталости тела, которое еще не пришло в себя после сжигания жизни, или от того, что тьма действительно залезла своими щупальцами в глаза и пытается выбраться наружу. Купол льда с треском осыпался, освободив растрепанную и бледную Рейку. Она охнула, увидев меня. В два шага оказалась рядом, опустила руку мне на голову, явно использовав технику лечения. Раньше, чем я успел даже рот открыть. Дождавшись, когда ее глаза шевельнулись, ловя мое лицо, и показывая, что Рейка вынырнула из моего тела духовным зрением, я буркнул. «Пустое, ты мне не поможешь. Мне просто нужно время и покой». Она кивнула. «Поняла. Тогда я что?» Оглянувшись, она неуверенно продолжила. «Соберу у них кисеты?» Я хмыкнул. «Вор, да?» И покачал головой. «Нет, не нужно». Но тут же одумался. «Хотя... забери кисет у того наглого, что все время меня перебивал». Рейка уточнила. «Серпета?» Закрутила головой, оглядываясь. «У него и имя неприятное, под стать поведению». Я согласился. «Точно. И погляди, не валяется ли где его хитрый артефакт? Не хватало еще, чтобы они гнались за нами и в приюте». Сказал и задумался. «Может, оставить Агосту меч Сарифа? Так они хотя бы поймут, что я говорил правду. Остынут, подумают. И когда я вернусь к ним и заведу разговор о месте, где остался сам Сариф, не будут пытаться схватить меня». Подавил еще одно щупальце тьмы, загнав его на место в клетку жемчужины. Правда, этим совсем уж истощил средоточие. Оставалось едва треть. А последнее щупальце принялось бесноваться с удвоенной силой. То стягая вокруг своей клетки, то скользя по меридианам ниже, туда, где синели нити воды. Я перевел дух, добавил к указам сна на лежащих символы времени. Поднялся, раскидывая руки в форме круговорота и размышляя дальше. Нет. Этак, когда очнется Агост, наглый Серпет уговорит его сообщить главной ветви, что Леград убил Сарифа и Рейна. А они сумели отобрать у него меч Сарифа. Вроде бы и приказ Клотиры так будет выполнен, но что-то мне не нравится итог. Да и кто после этого согласится поднять для меня тела всех остальных погибших из подземелья? Даже оставить летающий меч Сарифа не так-то просто. Словно подтверждая мои мысли, из пелены формации появился еще один отряд. 11 человек. Без брони. Словно безденежные, свободные идущие. Впрочем, я сам сейчас одет так же. Они тоже были в одинаковых широких халатах в два цвета, белый и фиолетовый, с одинаковыми же мечами Дао, с поясами, набитыми зельями. Вот они или им подобные и есть причина, по которой я не решусь оставить здесь летающий меч Сарифа. Наверняка любой из живущих во втором поясе хоть раз, но видел или слышал об этих летающих мечах. Смогут ли они удержаться от искушения, увидев такую добычу и десятки беспомощных тел вокруг? Не хватало еще, чтобы кто-то спер этот меч или добил лежащих стражников Тамим и самого молодого господина. Я оборвал форму, опустил глаза на Агоста. «Это что, мне теперь еще и остаться охранять его, пока его люди не придут в себя?» Зашедшие на поле битвы замерли. Я поспешно нагнул голову, пряча свое лицо с ползущим по нему щупальцем тьмы, и сел, скользнув духовным зрением к жемчужине. Раздался напряженный голос. «Чего это у вас тут происходит?» Не успел я даже сообразить, что же мне ответить, как вперед шагнула Рейка, впечатав кулак в ладонь. «Уважаемые собратья идущие, мой брат немного повздорил с несколькими наглецами, проучил их так, что они еще неделю будут вспоминать его копье. Но все они живы, вам не о чем беспокоиться». Раздался чей-то хриплый выкрик. «Не слушайте ее, собратья! Мы люди Тамим!» Я вскинул голову, отправляя в сторону голоса указ сна. Бестолку. Он лишь на мгновение повис на моих плечах тяжестью, показывая, что возвышение этого воина мне не по силам. А на то, чтобы подчинить себе его контракт, нужно время, которого верный стражник не собирался мне давать. «Схватите этих двоих, и благодарность нашего господина Агоста Тамим не будет знать границ!» Я сжал зубы из-за спины реки, пытаясь оценить возвышение тех, что стояли перед нами. С некоторым облегчением выдохнул. Прозрачная до дна вода, вряд ли выше шестой звезды воина. Лишь один из них близок к пику этапа воина. Через миг я и вовсе ухмыльнулся, потому что этот сильный старший с явной насмешкой ответил стражнику Тамим. «Не нуждаемся в подачках вашей семьи! Напротив, приятно видеть, как вашу наглость обломали!» Рейка поспешно согнулась в приветствии идущих. «Благодарю собратьев за справедливость!» Ей в ответ хмыкнули. «А что, твой брат слишком горд, чтобы благодарить самому?» Я вспомнил о маске, потянулся к кисету, но Рейка уже сделала шаг вправо, открывая меня. «Нет, мой брат...» Стоявший первым, тот самый сильный воин схватился за меч и заорал. «Имени магистра убить этого предателя!» Десяток за его спиной со странным звоном рванул мечи с поясов. «Во имя ордена!»